Глава 27. Ренат. Я тянул время. Наверное, глубинно хотелось, чтобы жена уснула. И не было соблазна ее трогать. Есения красивая женщина. И я был бы полным дураком, если бы отрицал, что она меня возбуждает. Мне даже представлять ничего не пришлось, сбрасывая семя на поддон. Голая жена стояла перед глазами. Ее бархатная кожа все еще обжигала руки. А твердые, аккуратные сосочки упирались в ладони. Но это всего лишь физиология. Хорошо хоть так, потому что заводить детей с той, кому не тянет, было бы жестоко. Только сердце ныло в груди. Я с полчаса стоял под прохладной водой и давил кулаком в ребра, упираясь лбом в стену душа, чтобы хоть немного приглушить боль. И я затыкал рот своему естеству, потому что осознавал, я никогда так сильно не желал Валерии. Это ранило похлеще хлыста по обнаженной спине. Ранило так глубоко, что я в какой-то момент съехал на поддон и, пока не околел, рвал волосы. И данное себе обещание не спешить, постепенно соблазнять Есению, заставить ее желать меня, стало невыносимой мукой. Как суметь отделить похоть от чувств, как не привязать к себе и ее душу? Я не хочу, чтобы кто-то страдал. На себя плевать, а вот тех, кого приручаешь, не хочется бросать в печали и горе. На Брагина. Сеня. Она сильная. Она справится. Последний год я видел около себя только откровенных лизоблюдов. Ведь сколько ни выпиливай из информпространства мое имя и внезапное богатство, слухи расползаются по миру как повелика, как паразиты. Быстрее раковой опухоли. И надежды, что взятая в жены девушка будет такой же, корыстной и бездушной, не оправдались. Я выполз из души в край посиневший. Хотелось крушить и бить стены, но я сдерживал свой норов. Сжимал кулаки и ломал эмаль, стискивая челюсти. Я хотел, чтобы стало легче, а оно не отпускало. Несколько минут я, высушив голову и одевшись в штаны и футболку, стоял около двери и пялился на замок. «Сеня там». Снаружи. Голенькая под халатом, худенькая, с нежной молочной кожей и розовыми торчащими сосками. Куда там то из клуба, чернявой барышни? Если бы я не был так голоден и возбужден вчера, никогда бы не сорвался на другую. Но уже сделанного не отменишь. В комнате было тихо, когда я открыл дверь. Несколько шагов, два вдоха и выдоха. Замер около Есении. Она, свернувшись калачиком и прижимая к себе мобильный телефон, мирно спала. Или хорошо притворялась. Я наклонился ближе, вдохнул легкий запах, исходящий от девушки, коснулся сухих, немного вьющихся светло-русых прядей. Девушка слабо шевельнулась, выронила из пальцев телефон и положила ладошки под румяную щеку. Все-таки спит. Юная, совсем свежая, нетронутая. Уверен, что я буду у нее первым, а даже если нет, вряд ли кто-то до меня был опытным и смог показать ей все прелести секса. От этих мыслей по телу прошла горячая волна, она обошла поясницу и сжала пах приятным давлением. Я только сбросил, но вновь возбужден, будто подросток. Боже, за что ты надо мной так издеваешься? Может, оставить Есению сейчас здесь одну? Пусть живет свободно и как ей хочется. Бросить шальную затею, нарушить слово, что дал деду, спрятаться высоко в горах и ждать, когда небо меня заберет? Не сделаю ли я хуже, чем было? Да, я понял, что за деньги можно многое купить. Почти все. Кроме здоровья, любви и жизни. Хорошо, что Есения не понимает, что я не пытаюсь ее купить. Я хочу ей свою жизнь подарить, потому что больше некому. Укрыл спящую жену пледом, взгляд зацепился за тонкую голень, и я не удержался, провел по ней ладонью, накрыл колено. Есения дрогнула, вытянула ножку. Мне пришлось резко убрать руку, а потом вдруг развернулась и, забросив локти над головой, вытянулась на постели в полный рост. Плед соскользнул ниже, халат распахнулся и приоткрыл угол майки в мелкий рисунок и облегающие шорты, что едва ли прикрывали стратегические места девушки. Даже больше скажу, они так аппетитно въелись в ее ложбинки, что у меня челюсть отвисла, а штаны натянулись. Часть покрывала, прятала бедро Есении, а вторая скомкалась между ног и открыла моему взору угловатое колено. Я ошалел, отступил к окну, открыл форточку, выдохнул в темное тяжелое небо и привычно дернул пятерней волосы. Так будто становилось легче. Боль пронзила виски, метнулась к затылку, завертелась и осела в горле горьким комом. Как бы все ни сложилось, я должен идти дальше, пока есть силы. Ведь дедушка прав, нет ничего важнее веры, а вера поможет мне завершить задуманное. К еде я не притронулся, ничего не хотелось. Вернулся к кровати, лег рядом с Есенией и, стараясь не прикасаться к ней, долго не мог уснуть. Таращился в потолок, казалось, бесконечность. Но стоило моргнуть, я понял, что уже утро. Повернул голову и столкнулся с ясным и испуганным взглядом Есении. Нас словно шило на месте иглой, острой и звонкой, потому что слова были лишними, а шевелиться не хватало сил. Она не дышала, я не дышал, пока Брагина не отвернулась. Жена приподнялась, плотно завязала халат и молча ушла в ванную. «И тебе доброе утро», — прошептал я потолку и прикрыл веки. На удивление, сегодня не было головной боли, не было привычной слабости и тошноты. Напротив, я чувствовал себя прекрасно. Распирающий прилив сил будоражил кровь, веселил, а еще наливал такой утренний стояк, который не спрятать, как ни старайся. Но не могу же я из-за необузданного желания и многомесячного воздержания приставать к жене сейчас, ведь обещал ее не трогать. И слово сдержу. Когда Есения вернулась и остановилась около комода расчесывать волосы, я молча прошел в ванную и в душе по-быстрому передернул. Расслабившись и успокоившись, позволил себе выйти в спальню в одних штанах. Есения скользнула по моим плечам взглядом из отражения, но, заметив, что я наблюдаю, уставилась в пол. Она мяла губы, явно желая поговорить, но я молчал. Лишь украдкой улыбался. Почему-то утреннее настроение помогло привести мысли в порядок. Я понял, что чувственность, исходящая от девушки, это нерастраченная сексуальность, ее юность. Нужно только сорвать этот цветочек, и она будет наслаждаться похотью, ведь в молодости все ярче, острее желание. А я воспользуюсь ее голодом. В дверь постучали. Есения метнула в меня взгляд, но тут же потупилась и отошла ближе к окну. Выглянула на улицу. Там шел безумный дождь, будто небо прорвало, отчего плечи жены осунулись. Она понимала, что гулять в такую погоду не получится, придется быть со мной рядом весь день. А мне это было на руку. Я, улыбаясь уголком губ, молча двинулся к выходу и открыл дверь прислуги. Это была горничная. Я тихо попросил ее убрать у нас на час позже и заказал легкий завтрак в номер. После того, как девушка ушла, повернулся к Есении. Нарочно остался у стены и, сложив руки на груди, наблюдал за женой. Сколько она будет расчесывать волосы и молчать? Насколько ее хватит? Помочь? Что? Сеня застыла, рука повисла над головой, сжала щетку. Расчесать тебя. Я перевел взгляд на ее руку, затем вернулся к отражению и нырнул в темно-синие распахнутые глаза. «Я сама». Она покраснела, но взгляд не отвела. «Не смотри». «Почему?» «Мне неприятно». «А мне?» Я убрал руки с груди, зацепил большими пальцами карманы штанов и сделал шаг вперед. Есения моргнула, поежилась, а я договорил. «Мне приятно на тебя смотреть. И я хочу на тебя смотреть». «Конечно». «Как на экспонат». Она кивнула и, поджав губы, стала буквально рвать волосы, а не расчесывать. «Вовсе нет». Я встал за ней. Тепло ее вытянутой по струнке спины толкнулось в мою грудь. Раздвинуло грудную клетку и болезненно сжало сердце. Не помню таких ярких ощущений рядом с Валерией. Возможно, это просто первое впечатление, как влюбленность, которую я не могу себе позволить». Нужно откинуть сомнения, выбросить из головы воспоминания, иначе я не смогу. Как на красивую женщину. Я медленно поднял руку вдоль ее тела, не прикасаясь, а лишь обрисовывая бедра и талию. Есения сильнее напряглась, на шее, доступной моему взгляду, запульсировала жилка. Я склонил голову, но не целовал, а лишь водил губами над ее плечом, посылая на обнаженную кожу горячий воздух дыхания. Есения покрылась пупырышками. Мелкий волос приподнялся, вздыбился, запротестовал. Хотелось прижаться губами, собрать дрожь, буквально влипнуть, почувствовать вкус ее тела, услышать запах. Но я не спешил. После первой ночи, которая добавила нашим отношениям горечи, я не хотел еще сильнее напортачить. Есения так и держала руку вверху, замерев расческой на темечке. Она дрожала от моей близости и жмурилась. Это уже не возбуждение, а страх. Жена почти не дышала, боялась шевельнуться, ждала, что я продолжу то, что начал позапрошлой ночью. Я на полшага отступил, перехватил ее руку и мягко вытащил из окаменевших холодных пальцев расческу. Плавно и не спеша провел по прядям сверху вниз, позволяя им просачиваться сквозь зубья. Волосы у Брагиной густые и буйные, кончиками касаются талии. В такие забраться пальцами — сплошное удовольствие. Но я не мог себе сейчас такое позволить. Терпение. Много-много терпения. В таком простом деле, казалось бы, что может быть волнительного? Но нет же, меня бросило в жар. Дыхание участилось, а кровь снова прилила к паху, стянула на животе горячий узел. И хорошо, что в дверь снова постучали, потому что крышу вело от жены конкретно. Удивительно. Необъяснимо. Это свежая молодая кровь, она виной. И мое воздержание после смерти жены. Уверен, что меня сейчас потянуло бы на любую голую бабу. Но что таить, Брагину хотелось особенно сильно. До звона в ушах и тяжести между ног. «Войдите». Я отошел к окну и отвернулся, чтобы прикрыть возбуждение. Есения, сорвавшись с места, спряталась в ванной. И пока горничная расставляла завтрак, я не мог не улыбаться. Если делать все правильно, жена остынет и раскроется. Все не так уж и плохо, как мне казалось.